Тимофей Клименко. Шаман наших дней. Предисловие. В самом начале книги я хочу сказать огромное спасибо двум людям, внесшим огромный вклад в появление истории шамана. Это моя супруга Елена, вдохновившая написать продолжение короткого рассказа с полюбившимися читателям-героями, и Наталья, друг, редактор и критик всех моих текстов. Без них не было бы ни повести, и ни книги. Так о чем же эта книга? О жизни и о людях. Кто-то увидит здесь мистику, кто-то любовь, а кто-то приключения. И каждый будет прав и неправ одновременно. Помните, как в школе нас заставляли ответить на вопрос, что хотел сказать автор своим произведением? Так вот, я ничего не хотел сказать. Я просто рассказал историю жизни шамана Александра, его друзей и врагов. Рассказал. И теперь только вам решать, о чем же получилась книга. Когда вы перевернете ее первую страницу, вы откроете дверь в странный и загадочный мир шамана Александра. Но предупреждаю, каждая дверь не случайна. Каждая дверь — это портал. Портал между мирами.